«Я тебя сразу узнал, гадину», — сказал он. «Дезертир? Ну-ка иди к свету. Может, это не ты?» Вышли они под фонарь у скамьи подле ворот, а тот смеется. «Ты, родимый, защитник Отечества? Не бойся, теперь изменять можно. Достигли». «Я», — говорит Петр Первый, — «не боюсь». «Ха, значит, слышал уже?» «О чем?» А он опять смеется и зубами лязгает. «Революция! Россия! Третий Рим! Разврат! Раскол! Знаешь, зачем я за тобой шел? Не догадаешься, Зотов. Читал сочинение Якова Бёме, где он предсказывает грядущее?» «Знаю, читал. Мне покойный отец говорил». «Умер ваш батюшка?» «Убили. Тебя не касается. Читал? Не отрицай. Я не предан, ясно?» «Я вашего батюшку не отрицаю». «У Якова Бёме про революцию что-нибудь сказано?» «Нет», — говорит Петр Первый. «Может, ты невнимательно читал?» «Внимательно. Я читаю внимательно. От А до Ять». «От Альфы до Омеги», — сказал он. «Отца убили у вас на пустыре. Последним его видел твой дед. Я выяснил». «Что вам от меня нужно, гражданин Непрядвин?» «Твой дед зазвал его. Твой дед достал ему книгу какого-то Якова Бёме. Твой дед зазвал моего отца, и его убили». «Дед не мог зазвать», — говорит Петр Первый. «К нему сами тянутся». «Плевал я на него. Он последний видел отца». «Можно заявить в полицию». «Полиции нет. Закона нет. России нет. Пустырь». «Вы ошибаетесь, господин Непрядвин», — говорит Петр Первый. «В России только хозяева проходят». «Верно», — говорит. «А грязь оседает. Кто был ничем, тот станет всем». «Кто был никем, господин Непрядвин. А кто был ничем, тот ничем и останется». «Невелика поправка», — говорит. «Из грязи в князи». «Все князи из грязи», — говорит Петр Первый. «Господь дунул в грязь, и вот мы с вами друг друга терзаем. А все дворяне из княжьих дворовых халуев, из дворни. Почитайте господина Ключевского». «Равенство хотите, сволочь?» «Нет, гражданин Непрядвин. Лишь избавление от нищей тесноты хотим и полета души. Это только на земле толковище, а в небесах никому не тесно». Непрядвин потер лоб, потом вытащил наган. Зотов скинул винтовку. Тот, подумав, сунул наган в рот. «С пьяну бы не надо, господин Непрядвин», — говорит Петр Первый. Он сунул наган в карман шинели. «Кто этот Бёме? Жид?» «Нет, давний немец». «Профессор?» «Нет», — говорит Петр Первый. «Сапожник». «Вонючие отродье», — сказал Непрядвин. «Летать захотели». «Тело воняет», — говорит Петр Первый. «Отмыть можно. Беда, если душа завонялась». «Как книга называлась? В память отца спрашиваю». «Аврора», — говорит Петр Первый. «Как?» «Аврора», — говорит. «Заря. С перстами пурпурными Эос». Тут Непрядвин под светом фонаря побелел бинтом и сказал. «Так назван крейсер, который стрелял по дворцу государя. Его спустили на воду в 1900 году. Мы с отцом были на освещении». И закрыл глаза. Зотов прислонил его к скамье, но у него колени не гнулись. Так и стоял, как штанга. А Зотов ушел. Этого Якова Бёме он не читал. Только у деда видел обложку и название — «Аврора». Верующий ли он был тогда или неверующий, Зотов теперь не может вспомнить. Был и верующий, был и неверующий. Всяко в жизни было. А только видел он тогда, если есть Божье дело, то вот оно начинается. А впереди морячок-парнишечка, клёши рваные, личико нищей оспой запорошено. У его радости путь каменист лежит, у его радости ноги в крови. Позади пустырь проклятый, впереди звезда по курсу. Отплыл раб, рабочий, магистр могучий, в ту землю, где человек оправдан, если мощью поделится, огнем своим, сутью своею, свободой своей. 17-й год, 17-й годок. Сколько бы ни рассказывать, не расскажешь. И руками будут разводить, и на счетах подсчитывать, и зубами греметь, и со слезами вспоминать. И все равно ни конца ему нет, ни краю, потому что он был равен человеку с большой буквы, то есть, иначе сказать, Вселенной. Звезда моя, прости меня за все, прости, если что в жизни моей не вровень было со светом твоим и обетованием. Но я стремился.